туманы и дожди, и осень позднюю, и грязную весну я воспевать люблю. Они влекут ко сну больную грудь и мозг, какой-то тайной силой, окутав саваном туманов и могилой. Поля безбрежные, осенних бурь игра, всю ночь хрипящие под ветром флюгера дороже мне весны. О вас мой дух мечтает, он крылья ворона во мраке распластает, осыпан инея холодной пеленой, пронизан сладостью напевов погребальных, он любит созерцать, исполнен грез печальных, царица бледная, бесцветный сумрак твой, или в ночь безлунную тоску тревоги тайной забыть в объятиях любви всегда случайной.